Глава 22. Келланы. Крим, а кто такие келланы? Я знаю, что герой Сикка, высший бог желтого неба, был келланом. Неэль медленно двигался вместе с толпой к удивительному городу. Вокруг то и дело раздавались возбужденные вскрики и радостный смех детей. «Келланы», — начал Крим, устраивая Элику поудобнее на руках. «Это раса торговцев. Они передвигаются в огромных городах-колесах, как тот, что перед нами. Очень богаты, на них работает куча мастеров со всего мира. Приезд келланов всегда праздник для любого города». Он задумался. «Что еще тебе рассказать? Келланы все внешне похожи на детей и не взрослеют до самой смерти. Еще я слышал, что их столица — один из самых крупных и богатых городов всего континента, но не знаю, правда ли это». В это время они приблизились к распахнутым воротам ярко-зеленого цвета. На входе стоял толстый мальчик в полосатых шароварах. В руках он держал плакат с надписью «Золотой с человека за вход в великий город Гренг». Скрипя сердце, Неэль заплатил за всех, и они вышли на гладкую светлую дорогу, по краям которой располагалось множество заведений. Компания сразу разбилась на несколько групп. Исора, Элура и Кора побежали смотреть женскую одежду. Феллиника, подумав пару секунд, тоже присоединилась к ним. Мора, Ухил, Равена с Элиром и Ертой, прихватив с собой охранника-двойняшек, направились к лавочкам, на прилавках которых лежали детские игрушки и экзотические вкусности. Толи же выбрал исследовать город келланов сам, но охранник не рискнул отпустить его в одиночестве и поспешил за ним, держась чуть позади. Неэль, Вита, Микки с Чудиком, Крим с Эликой и Хорос решили дойти до конца улицы, поэтому шли прямо, никуда не сворачивали и нигде надолго не задерживались. Пока Неэль глазел по сторонам, пытаясь взглядом отыскать хоть одного представителя загадочных келланов, Хорос заговорил. «Могущественная раса келланы. Крайне могущественная, древняя. Талантливая в начертании рун, единственные в своем роде. Их глаза — основы силы. В каждом оке ядро и левое око цвета ясного неба, синее. Оно позволяет им летать свободно, как птицы вольной. Им подвластны руны уменьшения веса, руны левитации. Келланы неподражаемы, неповторимы». Когда Хорос заговорил, его спутники замедлили шаг и сами не заметили, как отошли в сторону, чтобы не мешать спешащим людям, и остановились. Все слушали его, даже Крим навострил уши. Мало ли, какими знаниями решит поделиться человек уровня старейшины храма космоса. «Правое око дарит келланам способность к стихии», продолжил Хорос, который словно и не заметил, как они остановились. «Усиливает их артефакты. Щит из алмазного металла с руной земли и облегчение веса, к примеру. Как? Сильно? Это лишь мелочи. Гигантские летающие судна, энергетические пушки, скоростные кареты без лошадей, самодвижущиеся лестницы и многое другое. Вот что можно увидеть, посетив их столицу. Келланы дружны и дружелюбны, ведут дела со всеми. Но никто не осмелится с ними поссориться. Хоть в списке Ренна они на 49-м месте, лишь дураки их недооценивают. У них есть два сильнейших клана. Монос, у его членов оба глаза синие, лучше всех владеют телекинезом, летают быстрее птиц. И клан Полис. Их правое око меняется в... Хорс, перебил Неэль, замечая, как вокруг них развесили уши прохожие. Думаю, это уже лишнее. Хорс рассеянно огляделся и спохватился, переводя тему. Естественно. Идемте. Нам обязательно стоит попробовать особый напиток королевства Суо. Это просто божественный вкус. Он целенаправленно вел группу вперед. Неэль шел следом и с удовольствием глазел вокруг. Прямо перед ними сплелись в бою, больше похожем на танец, двое. Гигантский огненный воин в золотых доспехах, летающий на огненной чешуйчатой змее, и старик с посохом, который стоял на костяном драконе. Это невероятное представление заставило всех застыть, подняв головы. «Имитации битвы Сева и Варвара», произнес Хорос, критически наблюдая за битвой. «Весьма неплохо выглядит, но Сев с костяным драконом без особого труда выиграл бы, если, конечно, их ранги равны». Хорос продолжал что-то говорить, давал свою экспертную оценку, но Ниэль уже не слушал, полностью погрузившись в наблюдение за этим танцем, и внимательно следил за варваром и его огненными атаками. Как воину, владеющему огненной стихией, Ниэлю были интересны его способности. Наконец Сев скинул посох, и на варвара полился дождь из острых костей. Они, пробив защиту, ранили его, и варвар начал на глазах увядать и слабеть, пока не смог отбивать атаки, и костяной дракон не сожрал его. Все восхищенно выдохнули и зааплодировали. Одно представление сменяло другое. Бои, танцы, искусное владение стихией. Им навстречу попалось создание, похожее на снеговика, только из воды. Оно было гладким и упругим, поэтому множество детей облепили его и весело колошматили. Ниэль видел множество странных животных. Черную цаплю с розовыми трехметровыми и очень тонкими ногами, летающих зеленых свиней, выпускающих мыльные пузыри из пятачков, какую-то собаку, по всему телу которой вместо шерсти дрыгались мелкие рыбешки. Особенно его впечатлил невероятно жирный кот размером с небольшой домик. Дети покупали еду и скармливали ему, а тот радостно лопал. Город Киланов поражал воображение. Где заканчивалась дорога, стоял крытый рынок. Там продавали различную бижутерию и мелкие артефакты. «Пошли туда», — попросила Элика, указав пальцем на маленькие лавочки. Крим посмотрел на Ниэля. «Идите», — кивнул тот. «Тут безопасно, так что можно и разделиться. Я тоже пойду погуляю». «Я с тобой», — весело воскликнула Микки. «И я», — протянул Чудик. «А мне нужно отойти по делам», — сказал Хорс. «Как они все собираются закупаться? У них же денег нет», — подумал Ниэль, легко улыбнувшись. Впрочем, он тоже не хотел светить своим богатством. Келаны останутся на неделю, он еще успеет инкогнито приобрести все, что ему нужно. «Ниэль, купи это!» — попросила Микки, показывая на прилавок, где продавались мягкие розовые коровы на палочках. Присмотревшись, Ниэль понял, что это нечто похожее на сладкое желе. Только вот оно забавно дергалось и дрожало, что выглядело странно. Ниэль купил всем по такой штуке, кроме Виты, которая отказалась от диковинки, и они пошли дальше. «Чудик, не туда! Кушать в рот надо!» Ниэль услышал позади себя наставление Микки и, подавившись, выплюнул ставшую поперек горла голову розовой коровы, закашлялся. «Блин, ну что за дурдом?» — печально подумал Ниэль, вытирая рукавом рот. Через минут 10 их нашел Хорос и повел в небольшое кафе пробовать особый напиток из королевства Со. До этого момента Ниэль не знал, что такое королевство вообще существует. Судя по описанию, местечко так себе. 95% находится на территории огромного ядовитого болота. Ниэль попробовал напиток с осторожностью, мало ли на чем его настаивают, и был весьма удивлен. Даже любимый Хачси Хороса был слабоват по сравнению с этим, но Ниэль так и не удосужился узнать название этого удивительного питья. Элика устроилась поудобнее на руках у Крима и внимательно вглядывалась в темный потертый браслет на прилавке у пухлого торговца. Тот был одет в светлую рубаху, голубые шорты и желтые туфли с загнутыми носами. Над его толстыми губами рыжели кучерявые усы, бородка же торчала кудрявым шариком. «Дяденька, а сколько это стоит?» — спросила Элика, указывая на браслет. «50 золотых девочкой!» — тоненьким голоском воскликнул торговец. «Это необычный браслет, ай! Он очень крепкий! Мы думаем, это сломанный естественный артефакт!» Морщась от неприятного голоса мужчины, Элика достала из кольца деньги и протянула ему. Клан Долга был очень влиятельным в коалиции варваров. И, конечно же, Дора не оставил свою дочь без гроша. Маленькие глазки торговца стали еще меньше от угодливой улыбки, а огромный нос, будто дракон, взирающий бездонными ноздрями на окружающих, раздулся от глубокого вдоха радости. Крим недоверчиво следил, как Элика без раздумий почти наугад покупает странный артефакт, но промолчал. Все-таки дочь Дора не глупая девочка. Купив браслет, Элика радостно надела его на запястье и залюбовалась. Хоть он и выглядел незатейливо, но она чувствовала в нем таинственную силу. И ей казалось, что браслет далеко не обычный, и он сам выбирает себе хозяев. Их компания гуляла по городу Келанов до поздней ночи. Самое интересное началось, когда зашло солнце. Они сидели на веранде ресторана, пробовали экзотические блюда и напитки и следили за световыми представлениями. Разноцветные взрывы, похожие на фейерверки Земли, пламя в виде животных и людей, красочные битвы и танцы — все это можно было наблюдать, наслаждаясь отдыхом. Пару раз они видели и самих келанов, летающих по небу в странных кафтанах и шароварах. Детей позабавил очень толстый маленький келан, сидящий на маленьком худеньком ослике, ноги которого подгибались из-за тяжести хозяина. Тот пил вино из глиняного кувшина и горланил смешные песни про возлюбленную, которая ушла от него. Когда он в припеве упомянул, что случайно чуть не раздавил ее во время сна, дети покатились с хохоту. Хорош же не смеялся, внимательно смотря в глаза келана. Они были ярко-синими, оба. «Он из клана Монос», — спокойно обратился Хорос к улыбающемуся Ниэлю. «А?» «Клан Монос, я тебе рассказывал». «Синие глаза?» — Ниэль посерьезнел. «Да, этот парень глава рода. Или кто-то его уровня». Ниэль кивнул и пробормотал. «И правда, нельзя судить человека по одежке». Когда представления начали одно за другим заканчиваться, толпа редеть, а заведение закрываться, Ниэль и его друзья пошли домой. Они сидели в каретах и бурно делились своими впечатлениями, а Ниэль смотрел в окно и думал, что бы ему приобрести из увиденного. На следующий день они снова посетили великий город Гренг, снова отдыхали и гуляли. И лишь на третий день Ниэль решил закупиться. Он надел маску, плащ с капюшоном и направился в город рано утром, один. Но была небольшая проблема. На покупку качественных артефактов ему не хватало денег. Поразмыслив, он хоть и не хотел, решил продать пару десятков кристаллов высшего качества. Цены на них были весьма большими. Один кристалл низшего качества стоил 10 серебряных, среднего — 100, а высшего — 5000. Продав радостному продавцу 20 штук, Ниэль получил 100 тысяч и направился в небольшой трактир, вспоминая наставление Хороса. Он вошел и огляделся. Небольшой зал с 5 рядами столиков, по 3-5 в каждом. Барная стойка, вокруг снуют официанты, обслуживая редких клиентов. За одним из столиков Ниэль нашел маленького пухлого келана с ярко-синими глазами. Если не знать, то можно было подумать, что там сидит страдающий ожирением пьяный ребенок лет 7. Купив бутылку крепкого вина не из дешевых, Ниэль направился к его столику. «Привет». Ниэль сел напротив и с любопытством глядел келана. Зеленый кафтан, голубые шаровары, желтые туфли. И не сказать, что он принадлежит к семье Монос, одной из двух сильнейших среди всей расы келанов. «Чего тебе?» — буркнул тот, мазнув взглядом по маске Ниэля. «Не видишь, я страдаю!» «Мне нужны хорошее оружие и броня». Ниэль пододвинул бутылку келану. Тот оживился и махнул рукой, пряча алкоголь в кольцо. «Идем за мной!» Бросил толстяк и с трудом слез со стула. Покачиваясь, келан тяжелой походкой направился к барной стойке и за ней открыл неприметную дверь высотой чуть выше метра. Взрослым в нее было бы тяжеловато войти. «Вот, выбирай, но все дорого!» Келан взмахнул рукой, и на полу появилось множество различных предметов. «Ого! А я не верил Хорусу, а вон оно как!» Думал Ниэль, радостно рассматривая товар. В итоге он купил себе качественную защитную одежду, которая плотно облегала тело и в случае атаки могла оттолкнуть оружие противника. Такую же взял для Мики и Элики. Приобрел около 10 скрывающих жетонов. Они могли спрятать ауру одаренных до уровня практика. А если и внешне замаскировать, то узнать человека будет крайне сложно. Скрепя сердце, Ниэль отдал 30 тысяч серебряных еще на 3 жетона. 2 на сокрытие абсолютов для Феленики и Крима и 1 на чудика. Первые стоили по 5 тысяч, последние 20. Но Ниэлю это было нужно, ведь им предстояла очень опасная операция, когда наследие длиннопалых наконец откроется. И лучше будет, если никто не узнает, кто они такие. Потом его выбор остановился на нескольких качественных масках, которые никак не мешали органам чувств и совсем не ощущались на лице. Последние деньги Ниэль отдал за 5 энергетических гранат. Каждая стоила по 5000 серебряных. Келан обещал, что такая и абсолютно ранит, если грамотно использовать. Вышел из трактира Ниэль весьма грустным, в отличие от веселого маленького торговца, чья улыбка сияла ярче солнца. Блин, придется опять кристаллы продавать. «Прощай, мой юный друг! Ты можешь найти меня в любой момент, пока наш город тут!» Тепло попрощался торговец. Ниэль лишь грустно улыбнулся, кивнул и направился к торговцу кристаллами. На четвертый день приезда Келанов Ниэль с Эликой и Кримом ходили по алхимическим лавкам в поисках лекарств или доктора для Элики. Заодно Ниэль прикупил столько пилюль подпитки души, сколько смог найти. Получилось 17 штук. И тут ничего. Грустно вздохнул Ниэль, когда они выходили из очередной аптеки. «Все нормально, давай больше не будем искать», — меланхолично произнесла Элика. Все эти дни, во время посещений города Келанов, она сидела на руках у Крима. «Давай мы...» — начал было Ниэль, но осекся. Прямо перед ними выскочил странный ребенок лет 5, споткнулся и упал. Его черные брови и волосы выглядели очень странно. Походили на жидкость, словно кляксы, каким-то образом держащиеся на голове. Ниэль сразу заинтересовался им. Он всмотрелся в черные глаза ребенка и почувствовал с ним какую-то близость, родство. Малец тоже не отводил взгляда от Ниэля. «Он необычный мальчик», — пробормотала Элика задумчиво. «Хочешь со мной?» — вдруг спросил Ниэль. «Да». «Где ты живешь?» «В лавке дяди Ку. Он оружие продает», — отозвался малец, вставая и отряхиваясь. «Я понял», — кивнул Ниэль. «Сделаю, что смогу». Мальчик кивнул и неохотно побежал дальше, изредка оглядываясь назад. «Это и есть близость родословной», — задумался Ниэль. «И как ты его забрать собираешься?» — с иронией в голосе спросил Крим. «Это тебе не яма. Тут за каждым шагом следить нужно». «Знаю. У меня есть знакомый, спрошу у него». «Но смотри, не натвори делов». Пока они искали лекарства для Элики, Ниэль скупал всякие эликсиры и пилюли с интересными свойствами. Некоторые позволяли видеть ночью, другие улучшали восприятие. Но, облазив весь город, они так и не смогли отыскать хотя бы самую слабенькую настойку, которая поправила бы здоровье Элики. На следующий день Ниэль вновь посетил трактир и подсел к толстяку, но уже без маски. Тот его сразу же узнал. «Еще что-то прикупить хочешь?» — улыбнулся Келан. «Нет», — Ниэль покачал головой. «Я тут на днях встретил мальца одного, и мы с ним сдружились. Он вроде как обычным слугой работает. Отдай его мне». «Он готов пойти со мной». «Кто это?» — спросил толстяк, отхлебывая вино. «У дяди Ку работает, мелкий такой, с волосами, похожими на чернила». Описал его Ниэль. Келан подавился и закашлялся. «Что ты про него знаешь?» — сурово спросил он, вытирая губы и пристально всматриваясь в лицо Ниэля. «Да ничего». — смешался Ниэль, смущенный такой реакцией. «Случайно встретил». «Случайно, значит?» Толстяк задумался, массируя насупленные брови, и вдруг спросил. «Ты же Ниэль, да?» «Да». После недолгой паузы Келан сказал. «Забирай, я не против». Ниэль вздохнул с облегчением и с улыбкой кивнул. Он попрощался с Келаном и направился к лавке, где торговали оружием, и в которой работал тот малец. Когда дверь за Ниэлем закрылась, Келану подсел поджарый темноволосый мужчина. Суровое лицо, испещренное морщинами, губы плотно сжаты, а карие глаза смотрели пристально и цепко, будто пронизывали насквозь. «Ты уверен?» — спросил он сухим грубым голосом. «Нет», — отозвался Келан. «В таком деле нельзя быть уверенным. Но продолжать прятать его становится слишком опасно. Отдам этому парню, пусть теперь он мучается». «А ты сказал ему, что этот ребенок — проклятый Литани?» «Нет, конечно», — покачал головой толстяк. Оба замолчали. «Я выполнил часть договора. Спрятал ребенка твоего господина, даже нашел ему новую семью. Я не знаю, как именно они встретились и почему парень решил его забрать, но я проверял этого Ниэля, он никак не связан с королевством Литани. У него дома постоянно много детей, соседи, слуги, вассалы из ямы. Так что сын твоего господина попал в неплохую компанию», — говорил Келан, попивая вино. Мужчина лишь хмуро смотрел в одну точку. В его глазах читалась нерешительность. «Все думают, что проклятый Литани просто обладает холодной кровью. У каждого Литани в венах течет раскаленная сталь, а у проклятых нет. Но правда намного страшнее. Можно ли вот так оставлять его без присмотра? Но ведь это дитя госпожи. Выражение лица мужчины на миг изменилось, в его чертах проступили фанатичная любовь и нежность, но затем он взял себя в руки и спрятал эмоции. Он принял решение, он обязан защитить ребенка, и отдать его в небольшой городок в Юкхе показалось ему достаточно удачным решением. В следующие 3 дня дети постоянно посещали город. Ниэль выделил каждому немного денег, и по вечерам все хвастались друг перед другом своими покупками. Ниэль тоже неплохо потратился. Еда, одежда, простенькие артефакты. Город Келанов пробыл в Борне целую неделю, и когда он снимался со стоянки и собирался в путь, его провожать вышел чуть ли не каждый пятый житель, с изумлением наблюдая, как вытянутая дорога с постройками вновь сворачивается в колесо. Но обычный народ не знал, что приближалось еще более важное событие — долгожданное открытие наследия расы длиннопалых. Спустя неделю после отбытия келанов Ниэль получил вести от Тепи, что появились первые признаки. «Иду я, Микки с дядей До, Феллиника и Крим», — строго произнес Ниэль, когда все собрались в гостиной. Дядей До называли Чудика, его настоящую личность скрывали. «Я тоже пойду», — решительным голосом заявила Элика. Она сидела на ковре и играла в новую карточную игру с Мерку, 5-летним мальчиком, которого забрал Ниэль из города Келанов. «Ты болеешь», — отрезал Ниэль. «И делать тебе там нечего». «Я здорова, я чувствую», — Элика посмотрела в глаза Ниэлю. «Мне нужно идти». «Нет». «Ниэль?» — Элика вздохнула. «У Микки есть ключ к наследию. Нам не нужно будет проходить никакие испытания внутри. А снаружи нас защитит Чудик. Путешествие со всех сторон безопасное. Элика, ты... Я чувствую. Мне надо туда». Ниэль вдруг ощутил, что если сейчас откажет этой девочке, их отношения изменятся навсегда. Не в лучшую сторону. Вспомнив про ее странные способности к предвидению, про безоговорочное доверие Доры ее словам, Ниэль решил рискнуть. «Ладно». Через силу выдавил он. Ему было очень сложно принять такое решение. Но просто взять и отказать Элике он тоже не мог. «Но остальные будут дома, это не обсуждается», — выплюнул он. Поначалу многие не хотели соглашаться, особенно Кора, но Ниэль даже не стал слушать их возражения. На следующий день они надели маски и плащи, взяли скрывающие жетоны и выдвинулись к горе. Крим через знакомых смог достать крупного сокола, на котором они и полетели. «Слушай, а что такое это наследие и зачем вообще их делают?» — спросил Ниэль, разглядывая горный пейзаж. Он примерно знал ответ на свой вопрос, но желал услышать более подробную информацию. «Никто не знает, когда именно возникла традиция оставлять после себя наследие», — начал Крим. «Для более молодых членов клана или ордена, например. Или же, если это одаренная одиночка, для случайного счастливчика, связанного с ним судьбой. Есть множество видов наследия, и то, к которому мы движемся, одно из самых простых. Оно предназначалось для молодого поколения клана. Это значит, что войти туда может только тот, кто не достиг уровня владыки, абсолюта и ниже». «Получается, что дядя До не сможет войти?» — поинтересовался Ниэль. Крим, не знавший секрет личности загадочного дяди До, скосил глаза на этого странного мужчину, который спокойно сидел и игрался со своими пальцами ног. «Да, не сможет», — Крим кивнул. «Но дядя До защитит нас, когда мы все выйдем из наследия. Обычно именно после выхода начинаются сражения и убийства. А как я слышал, есть смутные слухи, что именно в этом месте погибли последние представители длиннопалых. Из-за этого оно и привлекло так много внимания». Когда светило поднялось в высшую точку, сокол Крима долетел до места назначения. Множество летающих животных направлялось туда, и группа Ниэля следовала за ними. Им открылся вид на обширное плато, полное серых камней и деревьев. В его центре возвышалась остроконечная скала, высотой около 200 метров. Вокруг нее виднелось множество палаток и шатров. Ниэль с группой выбрали себе свободное место и установили шатер, приобретенный у келанов. Ниэль все время наблюдал мысленным восприятием и помощником за окружением. В первые же минуты он нашел, как ему показалось, несколько владык. Ниэль не решался посмотреть на них помощником или мысленным восприятием прямо, но догадывался об их силе. Первый был с Неро Розой, Шулой и Шрамом. Им оказалась симпатичная девушка, на вид которой было лет 25. Но Ниэль не брался судить по внешности о возрасте этой женщины. Вся троица из Тени Розы относилась к ней почтительно. Следующий владыка стоял за белобрысым пареньком, представителем Федерации Шелкового Тюльпана. Это был сухой старик с тростью из множества скрепленных нитей. Ниэль догадался о ранге старика, когда тот на равных заговорил с коллегой из Федерации Черной Розы. Также Ниэль нашел представителя клана Канасу, чьи глаза были светло-розовыми, без зрачков. И он подозревал, что мужчина средних лет в светлом плаще — владыка. Вокруг скалы было множество групп и отдельных людей. Ниэль не мог рассмотреть всех и узнать каждого. Но некоторые решили своим приходом громко заявить о себе. Спустя день после приезда Ниэля по воздуху в сопровождении грома и молний спустилась огромная колесница, запряженная 4 гигантскими быками. На ней гордо стояла молодая светловолосая девушка. На ее плечи был накинут красный меховой плащ, по которому пробегали голубые искры. Кучером был огромный мужчина со светлой бородой и усами. Позади него сидела старуха с закрытыми глазами. «Это Эдна, принцесса клана Долга», — прошептала Элика, не сводя глаз со своей родственницы. В ее взгляде читалась легкая грусть, она надеялась увидеть отца. «Она — гений даже по меркам всей коалиции», — продолжила Элика. В возрасте 18 лет она стала абсолютом. Сзади сидит бабушка Этма, одна из старейших владык клана Долга. Про кучера не знаю, не видела его. Ниэль кивнул и кинул быстрый взгляд на Феленику. Интересно, а сколько ей лет? Еще через несколько часов на огромном летающем льве, окруженном песчаным торнадо, прилетели трое. В середине, на золотом троне, восседала девушка с сияющими золотым внутренним светом глазами. Она была одета в приталенное черно-золотое платье с небольшим вырезом. По обе стороны от нее стояли сурового вида мужчины. У первого в руках была алебарда, а у второго — копье. На троне сидит Нгози из рода Арт. Это одна из сильнейших сил фракции Земли в Великом Египте. А Нгози — известный гений, — прошептала Ниэлю Мики. Не успел он ответить, как со всех сторон раздался ропот. Ниэль заозирался и заметил еще одних охотников за удачей, стремительно подлетающих к общей стоянке. Их было двое. Крайне странный парень, все лицо которого исчерчивали белые полосы и тонкие швы, и старик, лицо которого было будто искусственным, скрепленным из нескольких твердых частей. «Кукольники», — хмуро пробормотал Крим. В это же время с противоположной стороны приблизилось красное облако, на котором, скрестив ноги, сидел молодой юноша лет 20. Позади него стояли красноволосый и красноглазый старик Иован. Вид у последнего был неважный, он казался ослабевшим и больным. Видимо, Дора преподал ему урок. Со злорадной улыбкой подумал Ниэль. Он предполагал, что старик тоже владыка. Все-таки это территория Юкхи, они не должны дать слабину. Как только Ниэль захотел было спросить Крима про кукольников, раздался треск. В середине скалы появилась трещина, разделяя ее пополам, а все вокруг затряслось. «Началось», — прошептала Феленика.